Thank you. сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я стою за тебя. Отче, и паче мира Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И святую, и чистую, и преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Yeah.

ныне и во веки веков. Аминь.

епископа Константинопольского Златоустого, светоносный пред день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества, аще кто раб благоразумный, да внидит радуйся в радость Господа своего, аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий, аще кто от первого часа делал есть, да примет несть праведный дом, аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует, аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничим же отщетивается, аще кто лишися, и девятого часа да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже боясь, аще кто точи и достиже, ибо едино на десятый час, да не устрашится замедление, юбо честив босы владыка, приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает в едино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложение хвалит. Тем же убовните все в радость Господа своего, и первый, и вторым сду примите, богатые и убогие друг со другом ликуйте, воздержницы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся возвеселитесь днесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, тиец упитанный, никто же да изыдет алчей, все насладитесь пира веры, все восприимите богатство благости. Никто же да рыдает у Божества, явися во общее царство, никто же да плачет при грешении, прощение его от гроба сия, никто же да убоится смерти, свободи бы нас, спасова смерть, угасию, и же от нея держимый, плени ада, сошед его ад, огорчи его, кусивша плоти его, и сие предприемы Исаия его зови, ад глаголит, огорчися, свет тебе доля, огорчися его, упразднися, огорчися, ибо поруган бысь, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не изложися, огорчися, ибо связася, прият тело и воду и разися, прият землю и свети небо, прият еже видяше, и впадево еже не видяше, где твоя смерть и жало, где твоя аде победа, воскресе Христос, и ты низвергся иси, воскресе Христос, и подоша демони, воскресе Христос, и радуются ангели, воскресе Христос, и жизнь жительствует, воскресе Христос, и мертвый не един во гробе, Христос бы восстал от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. нашу, Господи. Воскупи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Его совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашими мира мирови у Господа просим. Время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, и преклоним. Человека любит. Христос воскресе! Аминь!